Пасха. Есть у меня друг-мальтиец Джон. Хороший дядечка серьезных 60 лет. Джон — мальтиец по крови, но уже не совсем по духу. Он полжизни прожил в Австрии, поэтому в любую погоду и на любые расстояния привык ездить на велосипеде. Для справки, мальтийцы передвигаются исключительно на машине, даже если им нужно пройти всего один квартал до ресторана. Джон в наше непростое время работает в госпитале. И хотя заболевших по сравнению с другими странами мало, для нашего маленького Mater de Hospital это большая нагрузка. Персонала отчаянно не хватает, поэтому все праздники, даже такие как Рождество и Пасха, Джон отмечает на рабочем месте. Но ковид ковидом, а знаменитые мальтийские застолья с коллегами никто не отменял. Мальтийцы обожают принимать пищу в компании, как будто по-другому она у них не переваривается. На каждый праздник персонал обязательно устраивает обед, на который обычно скидываются натурой. Кто-то приносит овощи, кто-то пасту, кто-то напитки. Джону же в этот раз выпало привезти кролика. Джон не ищет легких путей. Он купил кролика напрямую у фермера, так сказать, повышенной свежести, а именно живого. Живых кроликов перевозят в клетках. Но вы же помните про велосипед? И Джон решил везти будущую звезду ужина в рюкзаке за плечами. Итого выехал наш герой с офигевшим кролем за спиной из точки А по дороге из цветущего миндаля и бугенвилей, а приехал в точку Б уже налегке. Кролик таинственным образом пропал. Госпитальный повар долго ржал, коллеги Джона тоже ржали. Возможно, и пациенты подхихикивали, но кролика это не вернуло. Купить нового в канун праздника на Мальте невозможно. И поехал наш Джон по знакомому маршруту на верном велосипеде безуспешно искать сбежавшего ушастого зверя. Возможно, в тот день какому-нибудь маленькому мальтийцу удалось воочию увидеть спешащего по своим делам сказочного пасхального кролика. Вот так в светлые праздники Вселенная посылает нам маленькие и большие подарки. И даже если ты всего лишь животное из семейства Зайцевых, в твоей жизни все равно найдется место чуду. Иногда чудо является в виде дырки в чужом рюкзаке. Ну и пусть порой кажется, что жизнь — это мчащийся в пропасть велосипед, и кто-то впереди уже точит ножи, и света в конце туннеля больше не будет. Но пока есть силы, верьте и скачите изо всех сил по дороге из цветущего миндаля и бугенвилей, как маленький мальтийский кролик, живой и прощенный.